Когда Черняховский приглашал Буденного прибыть к нему на командный пункт, Сталин улыбнулся. «Я вижу, что маршал Буденный везде желанный гость, не так ли?» И, не дождавшись ответа, Верховный продолжал. «Координировать действия войск фронтов будут товарищи Жуков и Василевский. Жукову поручим первый и второй белорусские фронты. А Василевскому первый прибалтийский и третий белорусский. Возражений нет?» А теперь перейдем к рассмотрению вопроса обеспечения операции «Багратион» материально-техническими средствами, боеприпасами и оружием. После совещания Жуков пригласил Буденного к себе. На столе уже был горячий чай и бутерброды. «Садись, перекусим», — кивнул Жуков на стул. «Значит, думаешь снова побывать у генерала Плиева?» «Надо, Георгий Константинович». Буденный отпил глоток. «Плиеву будет на этот раз очень трудно. Вчера утром я звонил Рокоссовскому. Он прямо заявил, что если я не пришлю Плиеву пополнение, то он немедленно доложит Верховному». «Узнаю Рокоссовского», — улыбнулся Жуков. «Рубит с плеча и никого не боится. Чертовски талантливый командир. А ты что, испугался его?» «Да нет, я с ним уладил детали. Просто он сразу не понял меня. Я говорю, что приеду к Плиеву, а он кричит в трубку. Я вам не дам его в обиду». Жуков выпил чай, встал и прошелся по кабинету. «Поезжай завтра же в группу Плиева», — сказал Георгий Константинович. «Перед наступлением надо все проверить. Если что не так, решить на месте». «И еще», — продолжал Жуков, — «заскочи к генералу Батову. Если что, звоните мне или Верховному». Ночью Буденный вылетел на фронт. В расположение войск генерал-лейтенанта Плиева маршал прибыл рано утром. В зыбкой дреме застыл лес, черневший на серо-малиновом горизонте. Видно, недавно в этих местах прошел дождь. Земля была сырая, и даже на пятачке, где приземлился самолет, было как-то неуютно, зябко. Небо все в заплатах черных туч, и хотя стоял май месяц, дул холодный ветер. Буденный вышел из самолета, и к нему тут же подскочил адъютант и хотел было набросить на плечи плащ, но Буденный остановил его жестом руки. «Не надо», — сказал он, глядя на приближающуюся к самолету группу конников. Маршала встретил сам Исса Александрович Плиев. Живой, энергичный, он провел Буденного в свой штаб, доложил обстановку. Буденный прошел к столу и, сняв фуражку, сел. «Я только из ставки», — сказал он. «Скоро развернутся большие события, и вашей конно-механизированной группе придется решать весьма ответственные задачи». Долго продолжалась беседа. Выслушав маршала, генерал Плиев сказал: «Я прошу вас, товарищ маршал, доложить Верховному главнокомандующему, что группа готова выполнить стоящие перед ней задачи». «Добро», — маршал улыбнулся. «Вижу, настроение у вас бодрое, а это очень важно». «А как с пополнением?» — поинтересовался Буденный. «Вчера прибыло. Теперь успеть бы подготовить молодежь к боям». «Скажу прямо, Исса Александрович, тяжеленько вам придется. Но учтите, в ставке, когда речь зашла о вашей конно-механизированной группе, вас хвалили». «Кто, да?» «Маршал Жуков». Буденный улыбнулся, но тут же его лицо стало сосредоточенным. «Вот что, Исса Александрович, тщательно продумайте взаимодействие кавалерийских соединений с танковыми. И еще. Установите тесную связь с действующей на вашем направлении авиацией». «Их представители уже прибыли в штаб?» «Нет, товарищ маршал. Через день-два будут. Телеграмму мы получили. А к вам у меня просьба, Семен Михайлович. Нельзя ли ускорить прибытие эшелона с лошадьми?» Маршал сказал, что перед вылетом он дал задание начальнику штаба кавалерии лично проследить за движением эшелонов с лошадьми и маршевыми эскадронами из запасных кавалерийских частей. Эшелоны вот-вот прибудут. Генерал Плиев давно знал маршала Буденного, человека душевного, но весьма строгого, если дело касалось службы. Его слово — закон. «Спасибо за помощь, товарищ маршал», — сказал Плиев и уже неофициально добавил: Я верю в то, что моим конникам доведется еще бить врага на его территории».